Я же хотел уже к концу пятилетки получить соединение размером с пару корпусов, не более того, но при этом обладающие повышенной боевой готовностью, чтобы в случае необходимости задействовать где-то силу, не дергать случайных людей, не задействовать срочников, а пускать вперед только наиболее подготовленные, мотивированные и хорошо вооруженные части. Самая новая техника, лучший человеческий материал, самые лучшие офицеры, исключительно профессиональные солдаты, а не 18-летние деточки от маминой сиськи оторванные, ну и подготовка, конечно, на максимальном уровне, чтобы тренировками и стрельбами они занимались в первую очередь, а не строевой подготовкой, покраской травы и отбиванием кантиков. Пусть даже их будет не 4 миллиона, а всего 150 тысяч, для решения локальных проблем этой численности всяко хватит, а там, если что, всегда можно вернуться к вопросу использования ядерной дубины. Новая советская армия, если хотите, есть в этом какая-то забавная и немного грустная правда, что каждому новому правителю России приходится создавать полки нового строя. С одной стороны, приятно было себя поставить на одну доску с Петром, а с другой, немного грустно. Почему нельзя все эти преобразования делать в рабочем порядке? Почему нужно ждать, пока жареный петух не клюнет? Вопрос из вопросов. ЗИЛ, на котором мы ехали, дернулся всем телом, влетев в очередную яму, и наконец затормозил. Дверь открылась, и внутрь заглянул боец девятки. Михаил Сергеевич, боюсь, дальше на этой машине мы не проедем. Нужно пересаживаться. Ну нужно, так нужно. Вылезли всем кагалом из черных лимузинов и не менее черных волк и начали потихоньку распределяться по предоставленному армейцами транспорту. Благо легковых машин оказалось в достатке, а то едущий в кузове бортовой шишиги генсек, это было бы немного слишком. Погода, конечно, радует. Я с усилием вытащил сапог из попытавшейся его буквально за несколько секунд засосать глины. Для выезда на природу пришлось, не без удовольствия, если честно, от галстука и прочего официального советского стиля за прошедшие месяцы уже начало не иллюзорно тошнить, сменить костюм на военную форму. Поскольку Горби не служил, только закончил военную кафедру во время обучения в ВУЗе, настоящим военным я, конечно, не был. Лишь отправив запрос вглубь памяти реципиента, я с удивлением обнаружил, что Горби, оказывается, получил на погоны полковничьей звезды еще в 1978 году, хоть ни разу на сбор и не призывался. Это вообще была достаточно странная, на мой взгляд, практика, раздавать партийным функционерам реальные воинские звания. Зачем, непонятно, кого этим пытали обмануть. Короче говоря, не желая позориться перед адмиралами и генералами, коих в этот день должно было собраться в немалом количестве, я просто надел камуфляжу без знаков различия, чтобы вопросов по подчиненности не возникало, а то как же полковник, тем более такой искусственный, может генералами командовать, непорядок. Остаток пути до полигона прошел в попытках не показать всем, чем я завтракал. За пару дней до назначенных еще на весну, там сначала 15-дневная война помешала, а потом вояки активно занимались усвоением опыта, и было откровенно не до того. Испытаний над полигоном пронесся мощный летний ливень, грунтовку подразвезло, а катающиеся тут туда-сюда тяжелые армейские грузовики уничтожили дорогу окончательно, превратив ее в то самое пресловутое направление. Впрочем, если говорить совсем честно, то от происходящего, несмотря на неудобства, я получал искреннее удовольствие. Все лучше, чем сидеть в душном кабинете и пылью дышать, а от бесконечных перетираний насущных проблем на всяких совещаниях и публичных выступлений в период недавнего съезда и вовсе хотелось бежать за горизонт, не оборачиваясь. Я как будто вернулся на 60 лет назад. Вот примерно на таком же козлике я в конце 80-х по колхозным полям рассекал, командуя в качестве старосты студенческим отрядом, вывезенным в подмосковные поля на капусту. Вообще-то нами должен был управлять куратор группы, но Вадим Михайлович тогда в первый же день бодро ушел в алкогольный штопор, и организационные моменты легли на плечи самих студентов. Хорошо было, 19 лет, ничего не болит, здоровье навалом, красивые девушки вокруг и уверенность, правда подточенная уже начавшимся валом перемен в стране, в завтрашнем дне. Такой неожиданный приступ ностальгии. Глава 13.2. Первым делом вертолеты. 9 июля 1986 года. Кубинка, СССР. Правда. Новый этап социалистической интеграции. Вчера в столице Германской Демократической Республики Берлине состоялось историческое заседание глав правительств стран, членов Совета экономической взаимопомощи. В ходе встречи было подписано важнейшее соглашение, открывающее новый этап в укреплении братского сотрудничества между народами социалистического содружества. С 1 января 1987 года вступает в силу договор о свободном перемещении рабочей силы в пределах стран СЭВ. Это решение стало логичным продолжением курса на углубление экономической интеграции, начало которому положило снятие ограничений на воздушные поездки между странами СЭВ с 1 июня текущего года. Теперь же трудящиеся стран народной демократии получат возможность беспрепятственно выезжать для работы в любую из дружественных республик без излишней бюрократии и дополнительных разрешений. Советские предприятия также смогут привлекать граждан братских стран для работы на постоянной или временной основе. Для иностранных трудящихся, которые пожелают связать свою судьбу с Советским Союзом, будут действовать те же правила, что и для граждан СССР. Это важный шаг на пути к созданию единого трудового пространства социалистического содружества. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ М.С. Горбачев неоднократно подчеркивал, что консолидация всех здоровых сил социализма является ключевым условием построения светлого коммунистического будущего. Только вместе, в тесном сотрудничестве и взаимопомощи, мы сможем достичь новых высот экономического развития и обеспечить достойную жизнь для всех трудящихся, отметил генеральный секретарь в своем выступлении. Это соглашение – еще одно доказательство преимуществ социалистической системы, где интересы человека труда всегда стоят на первом месте. Свобода перемещения рабочей силы укрепит дружбу между народами, позволит наиболее эффективно использовать трудовые ресурсы и станет новым шагом к построению общества будущего. На полигон, возвращаясь к делам насущным, мы ехали не просто так. Сегодня должны были пройти сравнительные испытания двух вертолетов, которые участвовали в конкурсе на новую ударную машину для замены Ми-24. Новая вертушка, в отличие от «Крокодила», в котором талантливые советские инженеры, вдохновившись американскими подвигами во Вьетнаме, попытались скрестить ежа и ужа, соединив ударный и транспортный вертолет, не предполагалось пассажирского отсека вовсе, что должно было резко повысить профильные характеристики. На рассмотрение имелись две машины, К-50, вернее В-80 на данный момент, но мысленно на все же называл вертушки привычным индексом, и Ми-28, обе хорошие, настолько, что наши дорогие военные так и не смогли сделать выбор и пустили в итоге в серию обе, вернее в серию пошла не собственно К-50, а его модификация К-52, но это уже не существенные мелочи, продолжив прекрасную практику посылания нахер всякой унификации в войсках. Ну и вот конкретно сегодня я собирался решить этот вопрос кардинально, выбрать одну машину и дать ей полноценный зеленый свет, а вторую отправить на свалку истории. Жалко, да, возможно, но растраченных впустую ресурсов, которые можно пустить на более приоритетные направления, гораздо жальче. Самое забавное, что специальная межведомственная комиссия из военных и гражданских специалистов, собранная в конце 1985 года и предназначенная для аудита многочисленных проектов, я бы даже сказал прожектов, в военной сфере ситуацию с двумя вертолетами взяла на карандаш чуть ли в первую очередь. Ну, потому что конкурс на новый ударный вертолет был объявлен еще в 1978 году, и вся эта шарманка тянулась уже полноценных 8 лет. Уж можно было за это время определиться, какой вертолет пускаем в серию, а какой отменяем. Доехали наконец до места, выгрузились, размяли ноги. Пошли смотреть вертолеты на земле. Объективно положительные стороны были и у Милевской, и у Комовской машины. Сегодня нам предстояло выяснить, какая концепция одержит верх. Предварительно по результатам предыдущих испытаний К-50 находил на полкорпуса впереди, да и я, с учетом знания будущего, все же склонялся именно к этому образцу. Красивые машины, генерал армии Сухоруков провел ладонью по борту 28-го, На кителе военного блестела свежая звезда Героя СССР, полученная за Пакистан. Именно на основе ВДВ, хоть десантно-штурмовые бригады к войскам дяди Васи отношения не имели и подчинялись своим окружным командирам, был развернут штаб для проведения наземной операции этой весной. Справились десантники не без огрехов, но в целом, на твердую 4 с плюсом. Сухоруков Д.С. Однако выбрать придется только одну. Можно сказать, что именно под этим лозунгом и стартовали сегодняшние испытания. Результат нескольких вылетов меня не удивил. Предварительный фаворит, К-50, показал, что при всех своих достоинствах гораздо хуже обнаруживает цели на поле боя. Банальным образом один пилот без второго члена экипажа не справляется одновременно и с управлением машиной, и с выполнением непосредственно боевых задач. Не просто же так К-50 потом модернизировали до К-52. В моей истории были проведены такие же испытания с аналогичными результатами. Таким образом, уже ближе к вечеру, когда все предварительные положенные, о таком случае процедуры были проведены, докладывал перед высокой комиссией начальник испытаний. Какой-то полковник с общевойсковыми знаками различия явно нервничал перед обилием представителей многозвездного начальства, но было видно, что дело человек знает крепко, комиссии не удалось прийти к однозначному ответу. Каждая из машин имеет уникальный набор достоинств и недостатков, мы рекомендуем дать конструкторам время внести дополнительные изменения по результатам сегодняшних сравнительных испытаний, после чего провести новый тур. Короче говоря, не хотят военные на уровне полковника принимать на себя ответственность за решение. Ну логично в общем-то, вон сколько генералов собралось, пускай они думают, им за это генеральские надбавки положены. Естественно тут же развернулась активная дискуссия, свои приверженцы имелись и у той и у другой машины. Выбрать лидера здесь действительно было не так-то просто. Позвольте мне высказаться, товарищи, против конечно же никто не выступил, у нас есть две машины. Одна имеет лучшие летно-технические данные, оснащена более современной и продвинутой автоматикой, имеет катапульту для спасения пилота, более высокая живучесть и при этом более дешевая эксплуатация. Вторая машина лучше подходит для боя в тяжелых условиях, особенно в ночное время, наличие турели с пушкой повышает боевые возможности. Я ничего не упустил, в целом все так, товарищ генеральный секретарь. В таком случае вопрос только один. Если переделать в 82 местный вариант и добавить аналогичную Ми-28 пушку, сохранит ли он свои достоинства? Такая переделка вообще возможна? Я конечно знал, что возможно, но иногда гораздо удобнее просто демонстративно спросить, чтобы получить нужный ответ, чем поражать всех своей неожиданной осведомленностью. К этой концепции я вообще пришел с некоторым опозданием, но не было у меня столь высокого управленческого опыта в той жизни. Приходилось до много доходить уже в процессе и по месту, ничего не поделаешь. Далеко не всегда нужно самостоятельно разбрасываться прорывными идеями. Один раз прокатит, второй, а третий уже вопросики пойдут насчет неожиданно ставшего гением генсека, зачем это нужно. Чаще всего кто-то когда-то что-то подобное уже предлагал, нужно просто найти нужных людей и дать им задание сформулировать решение проблемы сквозь призму их личных убеждений. Немного времени, немного ресурсов и они сами с большим удовольствием и неисчерпаемым энтузиазмом все сами сделают. Тебе останется только ткнуть пальцем в нужную папку и сказать, что мол вот этот вариант я вижу наиболее удачным. Можно, товарищ Горбачев. Мы уже прорабатывали возможность сделать в 82 местном формате, никаких принципиальных препятствий этому нет, ответил Сергей Викторович Михеев, главный конструктор Камовского КБ, представляющий здесь сегодня свою фирму. В таком случае вытекающий из первого второй вопрос, сохранит ли двухместный в 80 все достоинства одноместно, понятное дело, экономия на экипаже исчезнет. Однако все остальные технические преимущества сохранить удастся, не будет. Я неопределенно дернул плечом, проблем, например, с перевесом, с необходимостью уменьшать бронирование и так далее, получится сохранить систему катапультирования. Думаю, товарищ Горбачев, нерешаемых проблем не возникнет. В таком случае предлагаю голосовать. Кто за рекомендацию по закрытию проекта Ми-28? Вверх взметнулись руки. Когда начальство ставит вопрос таким образом, ответ как бы подразумевается сам собой. Ну а на следующий день у нас была запланирована демонстрация других перспективных образцов вооружения. Это что, первой в ряду потенциально способных заинтересовать руководство СССР образов стояла гусеничная ББМ со средней по размеру пушкой. БМП-3, предполагаемая замена более старым боевым машинам пехоты. Владимир Николаевич, я повернулся к министру обороны. Я думал, ваше министерство поменяло свой взгляд на перспективную БМП, с учетом американского опыта в Ираке и нашего в Афганистане. Не знаю, как БМП-3 со 100-миллиметровой пушкой вообще могла родиться в головах советских инженеров. Она была плоха во всем. Броня, недостаточно, орудие неудачное, солдаты в будущем предпочитали вообще без снарядов в бой ехать, лишь бы не рисковать подрывом БК. При этом плавучесть и аэромобильность, по уже имеющейся традиции заложенная в проект, в 99% случаев оставалась невостребованной. Решили построить все же экспериментальную серию, раз уж работа проведена была. Но да, при обстреле детонация боекомплекта оказалась настоящей проблемой. Видимо, боевой модуль со 100 мм орудием для такой машины – это перебор. Я вообще не понимаю, в чем ее смысл. Я провел рукой по алюминиевой броне БМП. Двигатель назад сдвинули, десантироваться неудобно стало, еще и десантников всего 5 человек помещается. А что там по тяжелой БМП из Т-55? Переделанный в тяжелую БМП Т-55 выглядел достаточно перспективной машиной. Как показал опыт Янки в Ираке, при штурме укрепленных городов, я надеялся, что ничего подобного штурму Эль-Кувейта или того же Грозного Ля Новый год 1995 нам не предстоит, но тем не менее, ББМ с тонкой противопульной броней долго не живут. Сколько за эти 3 месяца американцы потеряли своих Брэдли и 113, страшно даже представить. На сотни уже их число пошло, что там говорить, если БМП без дополнительной динамической защиты прошивается даже обычной кумулятивной гранатой того же РПГ-7 буквально в любое место и на вылет. До начала иракской бойни динамической защиты американские военные не озаботились, и только столкнувшись с ней в песках Междуречья начали работы по созданию аналогов и для себя. Когда американская ДЗ реально пойдет в войска, при этом, никто конечно же не знал, вряд ли ее успеют испытать в эту кампанию. Работаем. Пока с двигателем главная загвоздка, решаем. Кроме легких машин, военные пригнали на полигон танки, разные варианты модернизации уже стоящих на вооружении машин плюс кое-что из перспективных разработок. Мобильные ЗРК, САУ, даже какие-то лазерные установки. Их, кстати, комиссия по оптимизации тоже приговорила, но тут я был не до конца уверен. Помнится, в будущем с переходом на массовое использование боевых дронов, тема лазеров вновь всплыла на поверхность. Очень не хотелось выплеснуть вместе с водой и ребенка. А это что такое? Заинтересовался я следующим экспонатом. Плашмель-1 на базе БМД, товарищ генеральный секретарь. Летает, можно запустить аппарат, я так понимаю, для разведки предназначен. Передо мной стоял стандартный корпус ББМ, на котором были смонтированы направляющие, и сверху был присобачен очевидный беспилотник с заключенным в трубу толкающим винтом и наростом с камерой на носу. А я даже и не знал, что у нас такое делают. Вот, наверное, адмирал Чернавин потешался в душе, когда я ему про перспективы использования ПЛА в будущих войнах рассказывал. Я то думал, что на вооружении армии Союза только монстры типа реактивного Туполевского рейса стояли, толку от которых, откровенно говоря, чуть. Его производство, кстати, мы тихонько свернули еще в прошлом году, проще было деньги прямо в землю закапывать. Вместо этой чуши пусть в Воронеже вполне очевидно необходимые гражданские Ил-96 выпускают в большем количестве. Так точно, товарищ генеральный секретарь, летает, для разведки. Запустить можем, военный бросил взгляд на мою охрану, но там вроде бы возражений не последовало. Ну тогда давайте посмотрим, как оно работает. Управление прямо из машины, удобно, в движении можно им управлять или только на остановке, завалил я военных вопросами. Оказалось, что далеко не один самый умный попаданец понимал потенциальные возможности беспилотников. Их уже вполне использовали в Иране, Израиль опять же делал что-то подобное, ну и Союз тоже не отставал. Все упиралось в технические возможности, картинка, которую мне продемонстрировали, была очень далека от совершенства. Если на открытой местности отдельные объекты еще вполне можно было рассмотреть, при условии отсутствия помех со стороны противника, то вот, например, в лесу или при наличии какой-то маскировки, уже гораздо сложнее. Плюс управлять шмелем можно было только стоя на месте, при движении связь то и дело терялась и достаточно дорогой аппарат просто улетал в закат. Имелись ограничения по оптике, да и автономности его тоже не поражало воображение. Однако именно подобные системы в будущем станут царить на поле боя, как минимум было бы глупо отказываться от их разработки, зная, какой этот путь может принести преимущество. Тысячи дешевых ПЛА, не только на технике, на каждом блокпосту по птичке. Представляете, товарищи, какие возможности в плане тактической разведки это может дать? Насчет ударных дронов я пока даже не заикался. Во-первых, это дорого. Во-вторых, нет смысла раскрывать перед противником козырные карты. Такой крапленый туз лучше до поры до времени держать в рукаве, в конце концов приделать к уже выпускающемуся серийно ПЛА боевую часть, дело не такое уж и хитрое. Идет колонна, по дороге Афганистана, а над ней постоянно висят птички и смотрят, чтобы никто не подобрался незамеченным. Сколько жизней можно сохранить? В целом поездка на полигон в ближайшие Подмосковье выдалась очень познавательной и чисто по-мальчишечи интересной. Ну кто из нас, мужчин, неважно в 15 или 50, не любит всякие опасные стреляющие железки? И да, несмотря на серьезное сокращение армейских расходов, отказываться от разработок нового вооружения полностью мы, конечно, не собирались. Просто к производству этих игрушек для больших дядек подходить будем более рационально. Ну во всяком случае я на это очень рассчитывал. Интерлюдия 4. Швейная фабрика. 15 июля 1986 года. Новосибирск, СССР. Комсомольская правда. Новые горизонты советской легкой промышленности. На базе текстильного производственного объединения Большая Ивановская мануфактура им. Варенцовой введен в строй новый швейный корпус, призванный удовлетворить растущий спрос советских граждан на прочную и удобную одежду из джинсовой ткани. Новое подразделение оснащено передовым отечественным оборудованием, разработанным в Ленинградском НИИ швейной промышленности. Автоматические линии обеспечивают высокую производительность и качество пошива, соответствующие современным стандартам. Особое внимание уделено тканям на основе настоящего денима, который производится непосредственно на комбинате из лучшего узбекского хлопка, поступающего по линии союзной кооперации из Ферганской долины. Специалисты отмечают высокую прочность и долговечность материала, он не уступает зарубежным образцам, а по ряду характеристик даже превосходит их. Проектная мощность нового корпуса – до 1,5 миллиона пар джинсовых брюк в год, что позволит значительно расширить предложение в торговой сети, особенно в регионах. В ассортименте – изделия для молодежи и трудящихся, с акцентом на удобство, долговечность и строгость форм. Наши джинсы – это не просто мода, а одежда для дела, для труда, для жизни, отмечает швея Надежда Соколова, ударница производства. Ивановские текстильщики вновь демонстрируют, что советская промышленность способна не только догонять, но и уверенно идти вперед, удовлетворяя потребности народа средствами социалистической экономики. И какая площадь помещения? 360. Это со складом, да, около сотни квадратов, склад остальное, зона прилавков и выставочная площадь. Интересно, помещение пока могло похвастаться только голыми кирпичными стенами без следов штукатурки, цементной пылью на полу и характерным запахом стойки, ни с чем не спутаешь. Свеженазначенный заместитель генерального директора швейного производственного объединения «Северянка» по сбыту Алексей Иванович Новиков с интересом рассматривал помещение будущего собственного магазина. Ну как собственного, не лично своего, конечно же, относящегося к структуре ПО, а не Министерства торговли. А что с соседями у нас будет? Уже определили, кто площади займет? Нет, поморщился секретарь местного райисполкома. Что-то там мутят, никак сами понять не могут, что в итоге желают получить. Мы-то предлагали нормальный дом быта оборудовать, но нет. Носится с идеей районного торгового центра, а что это, никто не знает. Волочаевский район Новосибирска застраивался с середины 70-х и спустя 10 лет был уже весьма оживленным местом. Еще активнее тут начали прорастать из земли новостройки с получением города столичного статуса, пусть даже он был как бы не совсем настоящим, но несколько тысяч семей из Москвы все равно были вынуждены переехать в Сибирь. Для таких вот переселенцев строили тут целые кварталы. Вот только инфраструктура как обычно запаздывала, и только в конце 1985 на специально оставленном под это дело участке земли начали возводить будущий центр торговли. Что правда, строили достаточно активно и уже к лету 1986 года он обрел свои очертания, а площадь, коммерческую, как сказали бы капиталисты, внутри начали делить между заинтересованными лицами. Казалось бы, каким боком тут может быть представитель швейного производственного объединения? Ведь в СССР производитель товара народного потребления никаким боком не участвовал в его распределении. Для этого даже ведомство имелось специальное, Министерство торговли. Именно там решали, какой товар, в какой магазин поедет и по какой цене будет продаваться. Однако еще в начале осени генерального директора объединения товарища Мамонтову вызвали в Москву чуть ли не к самому генсеку и предложили поучаствовать в эксперименте. Наладить вертикальную интеграцию, связать производителя и потребителя, дать работникам швейного производства кусочек заинтересованности в непосредственных продажах их продукции. Проблема выпуска некачественной и невостребованной потребителем продукции именно в сфере производства одежды и обуви стояла в СССР максимально остро. Ну просто потому, что государство, его плановые органы, объективно не могло контролировать номенклатуру производимых вещей, оперируя исключительно валовыми показателями. Рубашек мужских – 300 миллионов штук, по две на каждого мужчину в год. Теоретически, этого достаточно, если не вдаваться в детали, а если вдаваться – то оказывалось, что в фабрике ради выполнения плана проще всего пошить миллион этих самых рубашек одного фасона, цвета и размера. О том, кто потом это будет носить, вроде как голова уже должна была болеть не у производственников, а у торгашей. Вот и валялись эти самые рубашки потом годами на складах и в конце концов списывались как неликвид. Утрировано, конечно, но общий смысл понятен. «Когда будете заезжать, а когда можно будет?» Новиков вопросительно приподнял бровь, как только так сразу. «Это дело на самом верху контролируют». Заместитель по сбыту многозначительно ткнул пальцем в потолок. Районный чиновник посмотрел на бетонную плиту перекрытия, в которую виртуально уперся указующий перст собеседника и совершенно по-пролетарски сплюнул на пол. «Знаю я про ваше начальство, все мозги нам за этот год прополоскали». Как будто народ без этих ваших центров торговли жить не может. К концу лета строители обещают закончить черновой ремонт, остальное уже своими силами доделывать будете, как сами считаете нужным. К пленуму, значит, ну да, можно было догадаться, пробормотал Новиков, еще раз окидывая помещение и оценивая предполагаемый фронт работ. И вот в Москве Мамонтовой предложили сломать устоявшуюся систему и открыть в рамках производственного объединения сеть магазинов, в которых будет продаваться одежда исключительно новосибирской марки, бренда, именно такое необычное слово, пахнущее Западом и капитализмом, привезла с собой из столицы, тоже в столицу. Думать о Новосибирске как о главном городе РСФСР было непривычно. Мамонтова. В чем же тут интерес производственников? На первый взгляд, это лишь дополнительная непрофильная нагрузка, от которой никакой пользы, а лишь головная боль. Но нет, просто часть прибыли, полученную от продажи одежды населению, при строгом учете и под пристальным присмотром ОПС, о чем новосибирцам сразу было объявлено, можно будет пустить на выплату премий рабочим. А при успехе экспериментов ЦК пообещали даже выделить квоту по валюте на закуп за рубежом оборудования и прочих плюшек. Пришлете тогда человека на следующей неделе, с планом разводки электричества. И со всем остальным определитесь, пожалуйста, побыстрее, а то нам отчитываться. Сами понимаете, секретаря районного исполкома очевидно вся эта суета уже изрядно достала, он с большим нетерпением ожидал, когда же можно будет скинуть с себя эту ношу. Завтра и пришлю, нам специально под заказ несколько типовых планировок разработали, посмотрим, какая подойдет лучше всего и определимся, немного рассеянно ответил Новиков, вызвав у собеседника неожиданную волну интереса. Типовую? То есть это не один у вас магазин будет? Ну да, 10 точек нам выделили. Пока только по Новосибирску и области, но если пойдет дело, обещали возможность расширения, включая столичные города. Столичные, мы-то поди теперь тоже, не провинция. В самом Новосибирске пока плюсов от изменения собственного статуса глобально разглядеть не успели. Ну да, поменялись нормы снабжения, в магазинах резко стало больше товаров, всякие большие артисты стали чаще заезжать, на купюре новой опять же именно панорама столицы РСФСР появилась, тоже повод для гордости. Но это, пожалуй, что и все. Местным же партийцам, ранее чувствовавшим себя самой крупной рыбой в пусть захолустном, но родном болоте, прибывший из Москвы десант откровенно не понравился. Тем более, что и выслали за 101 километр, именно так какой-то острый на язык хохмач окрестил данный процесс. Ну и фраза «быстро», как водится, стала крылатой, в первую очередь всякий неликвид. Разных проштрафившихся, не сумевших отстоять свое место в аппаратной борьбе партийцев, на которых места с настоящей столицы просто не хватило. Впрочем, на уровне райкома подобные высокие материи были мало интересны. Тут все же больше не политикой занимались, а реальной работой на земле. «Ну да, теперь заживем», — хмыкнул Новиков. Становление новой столицей России уже какой месяц было в городе едва ли не главной темой разговоров. А насчет магазинов, Было же решение еще летнего пленума того года о необходимости увеличения количества магазинов в течение 12 пятилетки. Ну вот мы как раз его обеспечивать и будем. Очень странно все это. Почему не Минторг? Говорят, зам по сбыту понизил голос, как бы подчеркивая, что информация не для всех. Товарищ Горбачев сильно чем-то на торгашей обиделся. Говорят, нового министра, только назначенного полгода назад, снимать собирается и даже само министерство разделять на более мелкие составляющие. Зажрались торгаши, воруют сволочи сверх всякой меры. О том, что в Днепропетровске происходило, весь Союз слышал. А потом в Грузии, а теперь, говорят, Алма-Ату начали трусить. Ну да, кивнул чиновник, добрались до казахов. Ну там точно есть за что. Тут от Новосиба до границ Казахской ССР было не так уж далеко. По сибирским меркам, конечно, так-то в 500 километров до Павлодара какая-нибудь не самая большая европейская страна целиком бы поместилась, и о среднеазиатской манере ведения дел все были знакомы не понаслышке. Вот, согласился Новиков, но точечные посадки страху нагнать могут, а систему починить – нет, ищут там наверху обходные пути. Так что мы и стали частью эксперимента. Внутри самой северянки подобное предложение – в условиях СССР его нельзя было принять иначе как приказ, вызвало немалый переполох. Начали с приятного, зарегистрировали торговый знак через патентную палату. Там немало удивились, но чинить препятствий, советские чиновники тоже умели держать нос по ветру и ловить запах приближающихся перемен, не стали. Лейблом, еще одно привезенное из столицы слово, северянки стало, как бы подчеркивая название промышленного объединения, маленькая стилизованная снежинка, которая теперь должна была появиться на каждой единице произведенного фабрикой товара. Понятно, вот так сходу подвинуть столь прочно занявшее место в сердцах отдельных представителей советского народа, несознательных нужно отметить представителей, имеющих склонность к идолопоклонничеству перед Западом, бренды типа Adidas или Levi Strauss было невозможно. Но возможно проедет несколько лет, 5 или 10, и вещи со снежинкой тоже будут восприниматься как признак хорошего вкуса. На это во всяком случае сибирские производственники очень надеялись. С брендами, кстати, произошла забавная история. После принятия закона об индивидуальной трудовой деятельности на рынке появилась целая прослойка швейных дел мастеров, промышлявших подделкой иностранных вещей. Ну то есть бралась обычная советская однотонная фабричная футболка за трешку, путем нехитрых манипуляций превращалась в импортную фирму, привезенную троюродным дядей-моряком из дальнего плавания. Вышить лейбл на машинке, присобачить этикетку, благо никто в Союзе особо и не знал, как она должна выглядеть, и вот цена изделия вырастает чуть ли не в 10 раз. Собственно, подобные дельцы и раньше водились на просторах необъятной, но до принятия вышеупомянутого закона они оставались за порогом правового поля. Привлечь такого горе-вышивальщика за незаконный труд было легче легкого. Теперь же все поменялось. Плати 60 рублей в месяц обязательных взносов и работай спокойно. Законов, защищающих иностранную интеллектуальную собственность, в Союзе не водилось. Привлечь человека за вышивание адидасовских полосок на футболке было невозможно. Милиция поначалу попыталась провести это как мошенничество. Если покупатель думал, что покупает оригинал, а получал подделку, это же можно назвать обманом. Однако очень быстро оказалось, что и это доказать практически невозможно. Короче говоря, на них просто плюнули, махнули рукой, разве что по Первому каналу вышло несколько сюжетов по поводу организации в стране такого вот бизнеса, что изрядно подпортило некоторым дельцам всю коммерцию. Когда прямо по телеку рассказывают, что вся контрабанда шьется на Малой Арнаутской, забавно, столетия идут, а в стране местами ничего и не меняется, доказать, что именно твоя шмотка оригинальная, становится достаточно проблематично. Разве что чек из западного магазина прикладывать, но это уже совсем извращение. Мужчины вышли из здания будущего центра торговли, секретарь райкома достал из кармана пачку, ставшего куда менее дефицитным после открытия границ, пусть даже пока только авиационных, между странами Севжитана, достал сигарету, сунул в зубы. Достал из другого кармана коробок спичек, потряс его, картонный параллелепипед ответил недвусмысленной пустотой. Партиец скосил вопрошающий взгляд на собеседника, Новиков только пожал плечами. «Не курю». «Ну ладно», сигарета вернулась обратно в пачку, «здоровее буду». «Представляете, у нас тем, кто не курит, начали давать лишние дни к отпуску. Мол, они вместо перекуров больше работают, а из-за того, что не портит себе здоровье, меньше болеют. И что, кто-то бросил? Заинтересовался такой новацией собеседник. Всесоюзная борьба за здоровый образ жизни в СССР уже давно не была новостью, но чтобы вот прямо так, это как минимум звучало интересно. Да хрена с два. Но зато на некурящих теперь все смотрят с подозрением. А ну как еще чего там наверху выдумают? А чем торговать, то собираетесь в своем магазине? Перескочил на другую тему секретарь райкома. Мужчины прошли по относительно чистой дорожке к выходу со стойки, отдали обязательные на объекте каски, расписались в журнале, той же одеждой, что и в других магазинах. Никак не могу уловить, в чем смысл. Нет, будем запускать отдельную линейку. Под это уже оборудование обновили, людей набрали. Повышенное качество и повышенная цена. Настоящая советская фирма будет. Новиков бросил быстрый взгляд на часы. Ну, мы во всяком случае на это надеемся, что есть у нас в городе люди, имеющие возможность и желание отдать чуть больше денег за качественные и красивые вещи. Ну, посмотрим. Увидимся тогда на открытии центра торговли. Обязательно приеду посмотреть, что получилось. Мужчины пожали руки и разъехались каждый в свою сторону. Глава 14. Фредди. 27 июля 1986 года. Москва, СССР. Труд. Вперед, к спасению Эрла. Год назад, по решению ЦК КПСС и Совета министров СССР, начата грандиозная программа модернизации оросительных систем и спасения Аральского моря, жемчужины социалистической Средней Азии. Сегодня, подводя первые итоги, мы с гордостью говорим: план выполняется. За прошедший год забетонировано первые 1000 километров магистральных каналов в Узбекистане и Казахстане, что уже позволило сократить потери воды на 3%. Было уложено 10 миллионов кубических метров бетона, освоено больше 350 миллионов рублей. Введены в строй современные насосные станции на Каршинском и Южно-Голодно-Степном каналах. Началась активная высадка деревьев, необходимое для создания тени над зеркалом воды и предотвращения излишнего испарения. Только за прошедший год было высажено 220 тысяч саженцев. Создано объединение «Эрлводконтроль», координирующие работы 5 союзных республик. Ситуация, когда водные ресурсы тратятся на местах без всякого учета и по принципу «забери себе побольше, чтобы соседу не досталось ничего», неприемлемо. Ранее были известны случаи создания в естественных низменностях неучтенных водохранилищ, потери в которых из-за отсутствия подготовки дна достигали 60% и даже 70%. Теперь подобным практикам будет положен конец. Специально назначенные отвезенные работники будут внимательно следить за тем, чтобы сверхнормативная вода не терялась где-то по пути, а пополняла объемы Аральского моря. НИИ «Водопользование» активно работает над внедрением технологии капельного полива, способной в будущем сэкономить десятки кубических километров речной воды. Пока данный метод является экспериментальным и применится только в отдельных хозяйствах, требует гораздо более сложной механизации и специальной подготовки работников, однако в будущем правительство планирует распространить его на всю Среднюю Азию. К 1996 году предстоит выполнить еще много важных задач. Необходимо закончить бетонирование всех магистральных каналов, еще 24 тысячи километров, чтобы довести экономию воды до 20 кубических километров в год. Планируется перевести 2 миллиона гектаров на интенсивные технологии орошения, включая лазерную планировку полей. В качестве альтернативы рассматривается проект строительства Кокоральской дамбы для сохранения Малого Эрла. Программа спасения Эрла – это не только борьба за воду, но и борьба за будущее социализма. Как писал Владимир Ильич Ленин, капля воды – это частица народного богатства. Под руководством партии мы вернем морю жизнь, а земле – плодородие. Бум-бум, хлоп, бум-бум, хлоп. Советские люди в массе своей знали английский недостаточно хорошо, чтобы подпевать вживую иностранным исполнителям, но конкретно в этой песне данного и не требовалось. Когда 60 тысяч человек самозабвенно отбивают руками и ногами простенький ритм, это сильно забавно, но до приезда группы Куин в Союз часть оторванных от реальности партийных товарищей всерьез предрекала этой затее провал. Мол, не пойдут советские люди на иностранщину, никому это не нужно, зачем целый стадион под концерт выделять? Какого-нибудь ДК на 5000 человек хватит с головой. Ага, конечно. Именно тут впервые начали применять способ продажи билетов по паспорту, что уберегло организаторов от набега перекупщиков. Официальная цена билета на Куин составила от 15 до 35 рублей, немыслимые еще недавно деньги. До этого самые дорогие билеты на подобные концерты никогда не стоили дороже 15-17 рублей, поскольку часть заветных картонных прямоугольников все же отдали для распространения своим в виде контрамарок без указания имени и номера паспорта, то потом несложно оказалось выяснить, как дорого они котировались на черном рынке. Там немногочисленные контрамарки уходили по двойной и даже тройной цене, а ведь 100 рублей – это половина средней зарплаты. Далеко не каждый мог себе позволить подобные траты. Бум-бум, хлоп, бум-бум, хлоп. Будды, Йоури Абой, Маки Абик Найсе, Плаинг Индхе Стрейт, Гонна Би Абик Ман Самидай, Йоу Гот Мутон Йоур Фаце, Йоу Биг Дисграце, Кицкинг Йоур Цанал Лаверхе Плаце, Сингин. Я одними губами подпевал вслед за Фредди. Забавно, рубль за 100 в прошлой жизни текст песни я бы наизусть не воспроизвел даже под страхом смертной казни. А тут идеальная память о прошлом, будущем и прочитанный когда-то текст сделали меня чуть ли не главным специалистом по иностранной музыке. О чем поют-то, Михаил Сергеевич? Сидящий рядом со мной в VIP-ложе Лигачев явно не получал от происходящего особого удовольствия. Как ответственный за идеологию в стране, его такой ажиотаж вокруг приезда западного исполнителя немало напрягал. Егор Кузьмич совершенно точно предпочел бы, чтобы концерт провалился из-за отсутствия спроса. Можно было бы сказать, что советским гражданам загнивающее капиталистическое искусство неинтересно. Но нет, оказалось, интересно. Да хрен поймешь, общий смысл текста действительно поймать было не так уж просто, даже имея перед глазами перевод о том, что рок подходит всем, и молодым, и зрелым, и старикам. Ну-ну, Лигачев недовольно нахмурился и посмотрел на мой прикид, в котором я явился на концерт. Под костюм я надел вместо привычной рубашки с галстуком футболку с надписью «Куин», демонстрируя таким образом невиданную ранее свободу самовыражения. Ну, как для главного партийца, конечно, всяких фриков, одевающихся странно, в СССР и так хватало. Не бухти, Егор Кузьмич. Получи удовольствие от процесса, порадуйся за молодежь. Ничего крамольного в текстах у англичан нет, да даже если бы и было, все равно никто не поймет. Опять же, дело выгодное насквозь, лишний миллион другой рублей соберем в бюджет. Выручка с одного концерта Куин при таких ценах получалась примерно на уровне 1,5 миллиона рублей. Всего было запланировано 3 концерта, в Москве, Ленинграде и Киеве. Я честно пытался уговорить представителей группы расширить географию выступлений, но они отказались. Мол, даже в Англии у них всего 4 выступления запланировано, не поймут их, если музыканты в Союзе будут выступать больше, чем на родине. Так вот, 3 концерта потенциально обещали дать нам порядка 5 миллионов рублей при всех общих тратах на данный праздник музыки в 800 тысяч долларов и 200 тысяч рублей. Если брать официальный курс рубля, выходило максимально выгодное дело. Если брать неофициальный, радости становилось меньше. Однако именно в этом году из-за сложившейся мировой конъюнктуры в валюте СССР как раз и не нуждался особо. Наверное, впервые в истории у нас был валютный профицит. Скажи кому, не поверит. Держащийся, ну, как держащийся, тренд все равно был нисходящим. Но когда именно рынок выйдет в равновесное состояние, никто не знал. На еще недавно невообразимых уровнях цены на нефть позволили экономике СССР здесь и сейчас вздохнуть полной грудью. Плюс заключенное прошлой осенью в рамках СЭФ соглашение о перераспределении прибыли от торговли нефтепродуктами тоже начало работать, показывая всю потенциальную глубину советской экономики. Только за первую половину 1986 года мы заработали на экспорте нефти больше 30 миллиардов долларов, при том, что за весь 1985 год этот показатель лишь немного перевалил за отметку в 20 ярдов. Разбрасываться, однако, этими деньгами мы не торопились, повторять ошибки времен Брежнева никто не хотел. По этому поводу даже было специальное заседание Политбюро, где решили пускать на импорт ТНП не более 10% от валютных поступлений. В годы нефтяного изобилия 1970-х, когда казалось, что подобное положение теперь будет вечным, на закупку ширпотреба уходило в среднем около 50% нефтяных денег, а в некоторые годы этот показатель и вовсе опасно подбирался к 90%. Заработанные сверхплановые десятки миллиардов долларов было решено вложить в первую очередь в собственное развитие. Возможно, именно этого толчка не хватило процессу перестройки в моем мире. Например, по настоянию Никонова, и с моего полного благословения, У нас вообще в плане сельского хозяйства сложилось полное взаимопонимание, приняли большую программу обновления поголовья крупного рогатого скота. СССР имел просто огромное поголовье КРС в эти годы, для содержания которого и закупалось, кстати, то самое американское зерно. Вот только производительность отечественных буренок оставляла желать лучшего, причем как по молоку, так и по мясу. И даже при этом по потреблению молока в эти годы СССР показывал такие числа, которые впоследствии РФ и не снились. Все действа, с учетом выступавших перед квинами отечественных исполнителей, среди которых за данное право развернулась нешуточная борьба, продлилась больше 3 часов. Наконец последняя богемская рапсодия была спета на бис, и музыканты удалились со сцены в подтрибунное помещение. Я, естественно, не мог не воспользоваться ситуацией и не пойти пообщаться с англичанами лично. Появление советского генсека вызвало у членов группы сдержанный интерес, но без особого ажиотажа. «Добрый день, отличный концерт, я получил огромное удовольствие. Жаль, что не удалось уговорить вас сыграть в большем количестве городов нашей страны». Я с улыбкой протянул руку британским музыкантам, поздоровался по очереди с каждым. Вблизи они выглядели точно так же, как на плакатах из моей молодости. Забавно, уж сколько исторических персонажей я встречал в этом времени, а чувство иррациональности накатывает в таких случаях каждый раз, как в первый. В ответ музыканты, конкретно Брайан Мэй, который, видимо, у Куин в большей степени отвечал за администрирование, рассыпался в комплиментах по поводу радости от посещения СССР, похвалил условия, предоставленные музыкантам, сказал, что не ожидал от советской публики столь теплого приема. Ну и мою футболку тоже отметил с заметным удовольствием. Представленный к музыкантам переводчик принялся было переводить всю тираду, но я только махнул рукой. Классический British English мне было разбирать, конечно, гораздо сложнее более привычного американского варианта, но в целом я улавливал все, что говорил собеседник. «Послушайте, Брайан, очевидно, музыканты, отыграв 2,5-часовой концерт, были не в лучшей форме. Однако другой подобной возможности у меня в будущем могло и не представиться, поэтому я брал быка за рога, не отходя от кассы». Подцепил меня за локоть и аккуратно отвел в сторону. «У меня есть к вам пара вопросов конфиденциального, так сказать, свойства». «Да, господин Горбачев». Как все британцы, Мэй имел определенные проблемы с шипящими, поэтому буква «Ч» в его исполнении выходила твердой. «Горбачев, во-первых, у меня есть для вас текст песни». Я вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое лист бумаги и протянул его музыканту. Забавно. «Шов Муст Го Он» должна была появиться на свет значительно позже, но вышла эта эпохальная песня именно из-под пера Брайана Мэя. И теперь я по сути отдавал текст ее же создателю. Автор текста и музыки пожелал остаться неизвестным. Он занимает достаточно высокий пост в нашем правительстве, чтобы слава поэта была ему не нужна. Но, как мне кажется, текст более чем достойный. Когда будете выпускать песню, укажите просто, что это подарок от вашего советского поклонника. Мэй быстро, шевеля губами и явно проигрывая всю композицию в голове, пробежался по тексту песни, после чего бережно свернул листок и спрятал его в карман джинсов. «Это хороший текст, потенциальный хит, я должен сказать вам за него спасибо, только вот вопрос, не беспокойтесь, денежный вопрос мы поднимать не будем, это подарок, можете распоряжаться правами без всякой оглядки». Участники группы Куин были уникальными людьми, они не только все вчетвером писали тексты и музыку, выпускали сольные альбомы, но и продюсированием занимались фактически сами. Тот случай, когда талантливый человек талантлив во всем, по-другому и не скажешь. Это такая мелочь, которая даже упоминания не стоит. А что не мелочь? Англичанин тут же уловил мое желание перейти к следующему, более важному вопросу. Как вы смотрите на возможность спродюсировать советскую рок-группу? Вывести ее на мировой уровень? Кого именно? Боюсь, не слишком силен в советской музыке. Группа еще не существует. Пока это только задумка. Возможно, группа будет не одна, а две, мужская и женская. Классический бойс и girls band. А может, что-то смешанное. Не понял. В СССР огромное количество талантливых парней и девушек. С прекрасными голосами, шикарной внешностью и актерскими талантами. Мы обеспечим их текстами и музыкой. Поэты и композиторы, как вы понимаете, у нас тоже есть. Костюмы, техника, средства на раскрутку. Проталкивание на радио, все будет. Единственное, чего не хватает нашим артистам для того, чтобы завоевывать западные сердца, глобального понимания, как и что нужно делать, правильно делать, к кому подходить, с кем договариваться, хорошего продюсера, то есть нет, уловил мою мысль, именно так, я кивнул, зачем это вам, музыкант сделал шаг в сторону, подхватил со столика полотенце и бутылку боржоми, вытер лицо, открутил крышку бутылки и, присосавшись, наполовину опустошил стеклянную тару. Прошу прощения, очень жарко. В переделанном под гримерку под трибунном помещении стадиона запах стоял. Впрочем, наверное, стандартный, вряд ли 11 футболистов после полутора часов игры на поле пахнут лучше. Искусство должно объединять страны. Я хочу открыть нашу страну для Запада с еще одной стороны, музыкальной, чтобы Союз ассоциировался у людей не только с военными и научными достижениями, но и по культурной линии. Не просто так я обратился с этим вопросом именно к МИУ. Музыкант, помимо основной деятельности, был близок к науке, выступал за экологию, а в политике даже в самые темные времена либерального разгула проявлял сдержанность и разумность. Вполне себе наш кандидат. Запасным вариантом у меня числился Роджер Уотерс, чьи политические взгляды были Союзу еще ближе, но у того как раз сейчас был сложный период, связанный с уходом из Pink Floyd и началом сольной карьеры, очевидно, бывшему лидеру «Розового фламинго» сейчас было не до сторонних проектов. С этим сложно поспорить, но боюсь, дать сейчас вот так на ходу однозначный ответ я не смогу. Да и у нас на ближайшие годы большие планы, альбомы, концертные туры. Не уверен, что мы просто сможем найти время для продюсирования сторонних проектов. На самом деле, первые месяцы в этом времени я почти не думал о музыке. Да, в голове у меня был целый склад из сотен услышанных в будущем песен, в основном русскоязычных, но и кое-какие иностранные там тоже присутствовали. Издержки, подаренные мне неведомыми силами идеальной памяти. Все, что я хоть раз слышал, порой даже против своей воли, надо признать, в той жизни, теперь оказалось аккуратно разложено по полочкам в чертогах разума. Поначалу на это просто не было времени, но потом, немного разобравшись с текучкой и осознав, что вот прямо завтра СССР разваливаться не планирует, я решил немного осмотреться и подтянуть проекты второго эшелона. Да и просто жалко было терять столько потенциально бесценного материала даром. Конечно, далеко не все песни из будущего можно было использовать здесь и сейчас, особенно если брать русскоязычный рынок. Выпускать в медийное поле большую часть того мусора, во что превратилась отечественная эстрада со временем, мне бы и в голову не пришло. Но вот часть хитов, увидевших свет в 90-х, вполне годилась уже для 80-х. В целом, создать 2-3 группы, находящиеся под колпаком спецслужб, было само по себе не ошибкой. В сентябре на советском телевидении должен был стартовать шоу «Фабрика звезд», направленное на поиск талантов, ну и на развлечение населения, конечно. Собственно, отборочные туры уже вовсю шли, по городам катались съемочные группы с отборочным жюри, которые активно просеивали таланты, и через месяц все это должно было вывалиться на неподготовленному к такому советскому гражданина. Прошедший в конце зимы всесоюзный конкурс красоты привлек к себе просто невообразимое внимание зрителей. Тут все было впервые. Впервые сам формат конкурса, где выбирали самых красивых девушек, впервые зритель мог наблюдать за процессом, причем не только как бы из зала, но и побывать за кулисами. В общем, шоу оказалось настолько популярным, что в часы его показа по ТВ улицы городов натурально вымирали. Когда я читал про подобное явление в СССР, в частности про трансляцию «Место встречи изменить нельзя» такое писали, думал, что это просто красивая метафора, однако нет. Реально статистика по преступлениям в такие часы проседала, хоть бери и работу научную по социологии собирай, впрочем, уверен, уже кто-то занялся, не думаю, что подобную благодатную тему у нас упустит. Ну и, короче говоря, эксперимент данный решили расширить и углубить. Понятное дело, что рано или поздно подобные ТВ-шоу народу наскучит, эффект новизны пройдет, но пока, почему бы и не пользоваться прекрасным инструментом. Заодно и талантов из народа наберем, а уж качественным материалом я их обеспечу. Я быстро рассказал британцу о формате запущенного нами ТВ-шоу и о том, что на выходе мы хотим получить одну или несколько укомплектованных действительно талантливыми ребятами групп, которые вполне могли бы пошуметь и на Западе. Ми не ответил ни да ни нет, пообещал посмотреть итоговый материал и потом уже решать. Хорошо, Тогда еще один вопрос. Я не был уверен в необходимости затрагивать эту тему, и если бы англичанин высказал заинтересованность в моем предыдущем предложении, совершенно точно не стал бы этого делать. Но поскольку ответ Миа был больше похож на вежливый отказ, я ничего, в общем-то, не терял. «Вы в курсе состояния здоровья Фредди?» Я одними глазами указал на развалившегося на диване вокалиста группы. Если остальные участники были более-менее в адекватном состоянии, то для главной звезды концерт, очевидно, дался очень тяжело. Именно из-за этого данный концертный тур, как я знал, и станет для Куин последним в их истории. Дальше будет только студийная работа и отдельные выступления, напряженного графика концертов с необходимостью выходить на сцену через день Фредди уже не потянет. Не понимаю, о чем вы. У него спит. Я уж не знаю, в курсе ли вы, что это такое. Я не стал говорить, что, зная диагноз музыканта, к нему был приставлен специальный человек, дабы случайно он не смог кому-нибудь у нас в стране болезнь передать. Любым способом. К сожалению, лекарства от этой болезни пока нет. Мы только в прошлом году начали активную работу. Насколько мне известно, в США за это дело взялись чуть раньше, но боюсь, мне нечем вас обрадовать. Откуда вы знаете? Брайан Мей обернулся и посмотрел долгим взглядом на своего друга и коллегу по группе, сейчас сидящего с закрытыми глазами и пытающегося прийти в себя. Страшное KGB, это не только политические убийства и похищение страшных тайн, но и добыча информации по всем возможным каналам. Это наша работа, знать больше всех. Мы догадывались. На секунду маска невозмутимости музыканта дала трещину, впрочем, он быстро собрался. И что нам делать с этой информацией? Есть варианты терапии, как минимум поддерживающий. Чем раньше он обратится к врачу, тем лучше, я вздохнул. Сообщать подобные новости неприятно, даже если люди тебе в целом совсем чужие. Но прогноз неблагоприятный. Сейчас больные СПИДом живут 5-6 лет. И никаких прорывов в этом направлении пока не видится. Мей только дернул щекой, подумал немного и кивнул. «Спасибо вам, господин Горбачев, за все. Мы действительно это ценим. Если получится, с удовольствием приедем в СССР еще раз». Понятное дело, что после получения таких новостей музыкант уже не был дальше настроен вести светскую беседу. На этом мы попрощались, я поехал домой, а музыканты отправились готовиться к следующему концерту через 3 дня в Ленинграде. После этого они летели в Киев, оттуда в Будапешт, потом концерт во Франции, 3 выступления в Испании и окончание тура в Лондоне. Глава 15. Фантастика и интересные личности. 8 августа 1986 года. Москва, СССР. Наука и техника. Советские телевизоры шагают в будущее. 12 каналов. Новый стандарт. В эпоху бурного развития телевидения советская промышленность демонстрирует впечатляющие успехи. Заводы страны массово переходят на выпуск телевизоров с расширенным диапазоном приема. Теперь современные модели способны уверенно показывать не менее 12 телевизионных каналов. Например, Львовский Электрон последней модификации уже предлагает 14 встроенных каналов, а Симферопольский Фотон и вовсе замахнулся на 16. Пока это может казаться избыточным. Ведь даже в крупных городах СССР сегодня доступно лишь 6 программ, 5 общесоюзных и 1 местная. Но разве не так же казались фантастикой нынешние возможности еще 2 года назад, когда зрители довольствовались всего 2 каналами? Сейчас эфир наполнен разнообразием. 1 я-программа, новости и общественно-политические передачи. 2 я-программа, музыка, лекции, культурные проекты. 3 я-программа, художественные и документальные фильмы. 4 я-программа, детские передачи и мультфильмы. 5 я-программа, региональные студии. 6 я-программа, развлекательные передачи. Телезрители с нетерпением ждут 7 ю-программу, которая, по слухам, будет посвящена спорту. Активисты также предлагают создать специальный канал для женщин с советами по домоводству, модой, кулинарии и полезными рубриками. Темпы развития телевидения в СССР поражают. Если сегодня 6 программ кажутся нормой, то через десятилетие, вероятно, мы будем удивляться, как обходились таким скромным выбором. Техническая база уже закладывается, новые телевизоры готовы к будущему. Осталось лишь наполнить эфир достойным содержанием. Вторая половина лета 1986 года после возвращения из кругосветного путешествия затянула рутиной. Встречи, отчеты, совещания, выступления, посещения. прилетел президент Никарагуа, пообщались с ним насчет открытой поддержки США повстанцев «Контрас», идущий вразрез резолюции Генассамблеи ООН, предложил разместить в Никарагуа полноценную военную базу, но Ортега отвечать да не торопился, учитывая, что он вместе с президентами других стран Центральной Америки только полгода назад подписал декларацию о невмешательстве в дела независимых государств США и СССР. Выглядел этот приезд за помощью немного лицемерно, о чем я не преминул никарагуанцу высказаться, в стиле «кто девушку платит, тот ее и танцует, иначе схема работать больше не будет». Прилетал в Москву Ясир Арафат, в очередной раз пытаясь подбить СССР на активные действия против Израиля. Лезть еще и в эту заваруху желания не было ни на грош, тем более что у союзной нам Сирии из-за иракской войны образовалась проблема с беженцами. Население Ирака, особенно его южных провинций, потихоньку потянулось на выход. Саддам, естественно, был против, но полностью перекрыть поток оказалось просто невозможно. Что делать с этим человеческим материалом, никто не знал. После известных событий с палестинцами устраивать у себя лагеря беженцев дураков не нашлось, поэтому мы людей потихоньку вывозили в сторону Греции. Тупейшим способом загружали иракцев на судно, подплывали к какому-нибудь острову, не самому крупному, спускали шлюпки и «Привет, земля свободы». Европейцы пока еще не до конца поняли весь масштаб проблемы и пребывали в некоторой растерянности.